Глава вторая. Я, конечно, слегка лукавил, но только слегка. Я действительно не знал, какой из пяти враждебных пандам альянсов, лидерам которых я отправлял письма, рискнут пройти на мой зов. Может, кто-нибудь один, может, все, увидев, что творится сейчас в Атрасите. Глазки-то они наверняка повесили. Я протянул Вельде свиток телепортации. «Возьми, уходи в Эйр, сейчас здесь может быть опасно». «Значит, до этого было безопасно!» — выкрикнул Борланд, кидая скиф в очередной маневр уклонения. Маленькая верткая суденышка легко уходила от выстрелов сидящих на хвосте вражеских кораблей. Но стоит им взять нас в клещи, и перекрестный огонь уничтожит скиф. «Нет, не пойду без тебя!» Вельди оттолкнула мою руку со свитком. «Нашла время показать характер, черт побери!» «Есть сигналы!» – встревоженно произнесла Эллария, словно прислушиваясь. «Приближаются! Много! Очень много!» Вокруг нас загорелись радужные воронки астральных порталов. Их были десятки, если не сотни. Они распускались, как невидимые цветы астрала. Из них выходило множество больших и малых летающих кораблей. Черно-желтые полосатые паруса, золотые шершни на черных стягах, реевших на мачтах. К Атро-Сити пришел флот Альянса Сварм. Они вышли практически лоб в лоб с настигающими нас пандами и сразу же заговорили пушки, корабельные баллисты и лучеметы, посылая во врага убийственные заряды стали и магии. А мы почувствовали себя в безопасности, хоть и оказались в центре вспыхнувшего боя. Ибо кому нужна жалкая летающая лодка, когда такая херня пришла прямо в ноль? Изящным пируэтом Борланд вывел скиф из опасного промежутка между сближающимися флотами. Теперь мы парили над ними, и все сражение было как на картинке. Из порталов выходили все новые и новые корабли Роя, окруженные стаями бойцов на воздушных маунтах. Я не брался точно оценить численность, но судов было несколько десятков, а игроков не меньше тысячи. Они схлестнулись с флотом Пандорума. Множество разноцветных лучей скрестились, как шпаги исполинских фехтовальщиков. На мой взгляд, преимущество было на стороне Роя. Кораблям Панд, выходя из Атро-Сити, приходилось разворачиваться, а Рой шел в четком кельваторном порядке. Цепочки судов шершней по очереди отстреливались по скученным врагам, перестраиваясь в неясных мне маневрах. Несколько кораблей Пандорума загорелись, передовые отряды летающей кавалерии уже сцепились между собой. «Куда править, кот?» Я молча указал наверх, на пять джаггернаутов, круживших вокруг исполинского фонтана огня, бьющего из Атро-Сити. Впрочем, это был уже не фонтан, а облако тьмы и огня, трансформирующееся на наших глазах. Оно превращалось в огненно-черного дракона, уже виденного мною в облике колосса. Значит, Ананизарта сумела восстановить одну из своих форм. «Туда!» – ужаснулся осьминог. «По мне, так надо править в обратном направлении». «Можешь вывести скиф так, чтобы мы оказались над джаггернаутами? На безопасной дистанции?» «Над каким именно?» «В идеале над тем, где мало экипажа», — сказал я. «Меньше всего на втором справа», — сказала Эллария. «Вон тот, темно-зеленый, всего 40 сигналов». Ананизарта в облаке огненного дракона размером почти не уступала флагманам Пандорума. Она выдохнула струю огня и вцепилась сверху в защитную сферу купола одного из джаггернаутов, опасно раскачивая его. Я видел летящие вниз с палубы фигурки игроков, кувыркающиеся в воздухе. Интересно, смогут ли мощнейшие щиты этих суперкораблей сдержать напор бога? Панды, впрочем, сдаваться не собирались. Четыре оставшихся джаггернаута полосовали богиню лучами своих пик. В ее сторону полетело нечто вроде паутины, замедлившие движение и намертво приковавший огненного дракона к куполу. Затем в Ананизарту начали синхронно врубаться десятки огромных призрачных мечей. Видимо, сделали ей больно. Пронзительный рык и визг раненой богини заставил нас пригнуться и зажать уши. Вельди схватила меня за руку, указывая вниз. Там тоже разыгрывалось впечатляющее представление. Пандорум, видимо, смекнул, что время шуток кончилось, и надо задействовать всю свою мощь. Изрыгали огонь башни цитадели, отправляя в сторону флота Роя вереницы светящихся шаров. Астрал почернел от туч драконьих всадников, волны которых поднимались над стенами, готовясь к атаке. Перед крепостью все кипело от парусов. Под прикрытием сражающихся флотов из разинутого зева врат выходили линейные корабли, крутобокие громады галеонов и каррак, боевые фрегаты. Рой маневрировал, растянувшись в две колонны. Часть его кораблей сбилась с передовыми судами панд, сцепившись в абордажной схватке. Уже добрый десяток кораблей чадно дымел, пылая огромными факелами. На стенах Атру-Сити зажглись множество странных зеленых огней. Я разглядел прозрачные светящиеся силуэты в два человеческих роста, натягивающие огромные луки. «Призрачные лучники!» — ахнул рядом Кит. «Это же, мать, легендарное заклятие!» Призрачные лучники, как окрестил осьминог странное создание, отпустили тетиву, синхронно выпустив в сторону флота Роя целую тучу светящихся зеленых стрел. Она накрыла сразу несколько кораблей, тут же сломавших строй. Я видел, как сбился с курса черно-золотой фрегат, окутанный тучей дыма и искр, стремительно теряя скорость. Эффект неожиданности кончился. Панды приходили в себя. Нужно было действовать быстро. Скиф набирал высоту, по широкой восходящей дуге огибая Атру-Сити, стараясь держаться вне зоны поражения и крепости, и сражающихся флотов. Тревожно вскрикнула Эллария. На перерез нам летели, соблазнившись легкой целью, несколько драконьих всадников. Эх, не было печали. Всего три заряда болидов оставалось в клинке, и врагов трое. Ну, где наша не пропадала? От первого болида, выпущенного со значительной дистанции, они легко уклонились. И тут же разделились, атакуя на виражах с разных сторон. Я ждал, стиснув зубы, пока не подойдут поближе, чтобы бить уже наверняка. Второй и третий болиды я выпустил практически в упор. Страшная штука. Всадники сгорали вместе с протодраконами в слепящих взрывах истинного огня. Двое умерли почти мгновенно. Я схватился за лук, готовясь к бою с третьим. Но он сам отвернул, сбежал, поспешно удаляясь. Битва у Атру-Сити продолжалась. Черная цитадель изрыгала огонь из всех своих бастионов. Флоты Сварм и Пандурума смешались, осыпая друг друга стрелами, пушечными залпами и убийственными заклинаниями. Там горело и дымило, бой шел в воздухе и на палубах кораблей. «Нехилый замес. Надо бы глянуть батл-репорт завтра», — мелькнуло в голове. «Завтра. Где оно завтра?» Тем временем против Анонизарты вызвали существо, более всего похожее на огромную безглазую змею. Серо-стальная чешуя, зазубренный гребень, титанический размер, не уступающий форме богини. Что это? И из каких бездн ада панды выпустили эту тварь, я понятия не имел. Змей обвил огненного дракона множеством колец, все туже сжимая в своих объятиях. Вокруг них не гас ореол эффектов самых разнообразных заклинаний, которые использовали маги вражеского альянса. Джаггернауты, в том числе и потрепанные богиней, поспешно отходили на безопасную дистанцию. Один из них, медленно развернувшись на месте, вдруг исторг из носовой части настоящий столб ослепительно-алого свечения, живо напомнивший смертельный взгляд Колосса. Я понял, что флагманы панд пустили в ход свое самое страшное оружие – супер-лучемет Колосс с часовым откатом выстрела. Богине не понравилось. Звуковая волна от визга корчащегося дракона наблюдалась даже визуально, расходясь концентрическими кругами искаженного пространства. «Кот, мы почти на точке!» Мы парили высоко над Атру-Сити, над дерущейся парочкой гигантов, над ползущими в стороны джаггернаутами, окруженными полупрозрачными пузырями куполов. Прямо под нами был тот самый, с экипажем всего в 40 игроков, темно-зеленый исполинский флагман, принадлежащий клану Обливион. Время пришло. Сейчас или никогда. Я глубоко вздохнул, сжал руку Вельди, достал из инвентаря два предмета. Один протянул Борланду. Это была эпическая книга навыка. По коричневой обложке бежало золотое тисненое название. «Управление астральным джаггернаутом?» – удивился осьминог. «Мне? Зачем? Да она же кучу денег стоит!» «Загружай навык и доверься мне!» Я взбежал на бушприт, взглянул вниз, ухватившись одной рукой за снасти. Купол вражеского джаггернаута голубел прямо под нами. Кит удерживал скиф, повторяя курс исполина. И в игре, и в жизни люди делятся на два типа – хищники и жертвы. Важно почувствовать, когда ты становишься вторым и вновь стать первым. Именно это я и собирался сейчас сделать. Ход-код. Вы готовы? Тао. Да, уже устали ждать. Сигнальный рог второй раз за сегодня издал протяжный рев. Воронка астрального портала, вспыхнувшая совсем близко, выплюнула тучу всадников на птичках в полной боевой экипировке. 117 игроков, и над каждым горел тег проекта АД. Тао. Я-то думал, ты пошутил насчет Атрусити. Ход-код. Чувство юмора у меня отнять невозможно. Чего нет, того нет. Панды, вам не плюса, надеюсь? Тао. У панд нет плюсов, но... Ход-код. Тогда следуйте за мной. И не давая им времени на раздумья, коротко оттолкнувшись от пружинищего бушприта, я бросился вниз, ласточкой ушел в затяжное падение, словно ныряя в море с отвесной скалы. Вытянув перед собой руки, я стремительно летел вниз сквозь розовый туман астрала, прямо к сияющей голубой сфере защитного купола, прикрывающего Джаггернаут. Считается, что он почти несокрушим, требуются согласованные усилия целого флота и нескольких рейдов, чтобы раздавить эту скорлупу, но в сфере нет ничего невозможного. Я боялся только одного – неправильно рассчитать время активации огненного воина. Купол пугающе быстро приближался. Сквозь полупрозрачную пелену защитного барьера уже различались фигурки игроков на палубе. Пора. На лету я развернул свиток замедления падения и следом активировал огненного воина. Жар побежал по телу. Мои руки стали одного цвета с синевой, рукоять которого я сжимал, таким же ослепительным синим огнем. Мелькнула непроницаемая пелена купола, о которую я должен был разбиться, если бы не... Вы наносите 19 998 756 единиц урона истинным огнем астральному Джаггернауту Рагнарок, Обливион. Защитный купол Джаггернаута уничтожен. Как я и рассчитывал, купол, соприкоснувшись с огненным воином, получив урон на весь объем своих хитов, перегрузился и отключился. Я надеялся только, что в результате не сгорел реактор. Корабль был мне нужен целым и способным передвигаться. Медленно, словно подхваченный стропами парашюта, я опустился на борт Джаггернаута. На месте моего приземления почернел и съежился палубный настил. В лог летели цифры повреждений элементов корабля. Хорошо еще насквозь корпус не прожег. Выпрямившись в опаленном пятне, я приглашающе махнул мечом застывшим бойцам Пандорума. Сказать, что панды были ошеломлены, не сказать ничего. Только что они чувствовали себя в полной безопасности, лениво поглядывая из-за защитного купола, способного выдержать 20 миллионов урона, и вот он вдруг исчезает, а на палубу твоего корабля с хриплым клёкотом пикируют птички врагов. Несколько ближайших бросились ко мне, выхватывая оружие. Я только рад вам, парни. Пока работает огненный воин, вы все, какими бы крутыми бойцами не были, всего лишь мальчики для битья. Схватка на палубе Рагнарока вышла короткой и безумно яростной. Я кружился в танце боя. Воины Пандорума, рискнувшие подставить шею под огненный клинок, разлетались хлопьями пепла. Сверху обрушилась лавина птичек проекта, сносящая все на своем пути. Впереди шел Тао. Я узнал его по белым крыльям плаща короля Сильдо и невероятной скорости, с которой в гуще битвы летал знаменитый черный меч. Панды отчаянно сопротивлялись, но наших было втрое больше, и тут уж сила гнула силу. Очистив палубу, бойцы ада бросились во внутреннее помещение, добивая отступающих туда врагов. А над Джаггернаутом, приблизившись вплотную, завис наш скиф. Кит Борланд, его пешки и вельди ступили на усеянную телами палубу. Но Сквайр и Эллария ловко привязывали скиф к причальной платформе корабля панд, фиксируя его. Кит же погрозил мне кулаком. «Ты вообще нормальный, эй? Угнать Джаггернауту панд? Ты реально считаешь, что я сумею управлять этой штукой?» «Ты говорил мне, что от астрального нефа до Джаггернаута один навык», — напомнил я. «Помнишь?» «Чего только с пьяных глаз не сболтнешь», — чертыхнулся Кит. «Да, я могу рулить, могу включать спелл-джампер, но не больше. На минуточку, тут 20 слотов экипажа». «А больше от тебя и не потребуется». «Но, Сквайр, дуй в реакторную, попробуй там все оживить. «Эллария, на спелджампер! Врубаешь по моей команде!» Вбежав на капитанский мостик, Кит Борланд с трепетом прикоснулся к отполированным рукояткам громадного в рост человека рулевого колеса, мастерски исполненного из черного палисандра. Перед внутренним взором осьминога тут же развернулись полупрозрачные окошки корабельного интерфейса. Джаггернаут признал нового капитана. Зрачки Кита на мгновение расширились. Он оценил обвес судна. Все без исключения модули были эпического или легендарного качества. Реактор «Кольцо змеи», инкрустированные камнями огненного сердца, вертикальные движители. Мощный броневой корпус из адамантиновых пластин, защищающие жизненно важные точки. Кристаллы стихий, усиливающие резисты купола, лучшие из всех, что есть в сфере. Зачарованное око астрального визора. И супероружие джаггернаутов «Глаз Колосса». Огромный лучемет, построенный на основе артефакта древних. Ваш навык управления астральными кораблями повышается на 10. Текущее значение 743 из 1000. Ваш навык управления астральным джаггернаутом повышается на 5. Текущее значение 5 из 1000. Борланд запустил тест, проверяя готовность корабельных систем. Большинство иконок мигали желтым или были перечеркнуты красным. Не хватало навыков или ячейка члена команды пустовала. Почти весь обвес неактивен. Магический щит, парусное вооружение, модули орудийных палуб, слоты пик и ураганов. Насквайр. Главный реактор, зарядка 58%, кристаллы целы. Готов к работе. Эллария. Спелджампер в норме, есть сигнал от Астра. Включать? Кит понимал, что корабль практически мертв, неуправляем без десятка опытных помощников. Движки молчат, рангоут не функционирует, нет мастера парусов. Не работают ни купол, ни системы вооружения. Он мог сделать только две вещи. Запустить реактор и активировать спелджампер, прыгнув в астральный портал. И чуть-чуть проползти там, используя несколько процентов скорости, которые даст инерция прыжка. Панды без труда найдут и догонят беззащитный неповоротливый джаггернаут, возьмут на абордаж и заберут его обратно. На что надеется Хоткот? Кит Борланд. Мы готовы. Куда прыгать? Хоткот. Куда? На сигнал Астра. Домой. Пока Кит возился с управлением, оживляя джаггернаут, я окинул последний взгляд на поле битвы. Лучше бы я этого не делал. Пандорум поразительно быстро оправился, ситуация менялась на глазах. Ананизарта, терзаемая чудовищной змеей, получая в упор удары супероружия джаггернаутов, не выдержала. Очевидно, она и так потеряла много сил, сражаясь с пандами в подземельях цитадели и пробивая себе путь на свободу. Огненно-черный дракон исчез, превратился в раскаленную точку, от которой исходили волны искаженного пространства. Вокруг нее засверкали металлические всполохи, будто кто-то быстро-быстро закрутил клинком мельницу. Змея-панд, извивающаяся в пустоте, развалилась на несколько кусков, рухнувших на Атрусити. И так пострадавшую твердыню Пандорума скрыла взметнувшаяся туча пыли и дыма. Точка-богиня, принявшая другую форму, не захотела продолжать бой. Она ринулась вверх, оставляя за собой пылающий кометный след, мгновенно исчезнув в розовом тумане астрала. Призрачные лучники продолжали извергать тучи светящихся стрел со стен Атрусити. Большинство кораблей Роя уже горело. Уцелевшие, кажется, отходили. На моих глазах один из джаггернаутов, подозрительно похожий на несущего бурю, ударил в строй вражеских кораблей ослепительно-алым лучом, просто испепелившим фрегат шершней. Еще один снижался, быстро приближаясь к флоту Роя. А два оставшихся быстро топили к нам, распушив вокруг себя стаи всадников на драконах. Кит Борланд. «Мы готовы! Куда прыгать?» Хоткот. «Куда? На сигнал Астра! Домой!» «Ты сумасшедший!» — холодно сказал подошедший Тау. «Твоя авантюра удалась, да, но что дальше?» «А дальше все будет совсем интересно», — ухмыльнулся я. «Жерхан пишет, что мы все мертвы». Легкая улыбка скользнула по лицу лидера проекта. «Кажется, он слегка недоволен». «Жерхан? Ну ладно, попробуем поговорить». Я стукнул в личку лидеру стального отряда. «Хоткот, ГФ». «Жерхан». «Good fight! «Мы сейчас догоним тебя, и старые боги в волю насытятся кровью!» «Кот-кот, хочу сделать вам небольшое предложение!» «Джерхан!» «Ты? Нам?» «Кот-кот, ты говоришь за весь Алли? Рагнарог принадлежит Обливиону, а не стальным, так?» «Джерхан!» «Ты хочешь говорить со старшими, а старшие захотят говорить с тобой?» Тем не менее, он бросил мне приглашение в канал гонца, и я не преминул им воспользоваться. Это был канал лидеров Пандорума. Ники, которые светились в нем, стали легендарными задолго до моего прихода в сферу. Шэдоу, Кронг, Гор. Они все были англоязычными, поэтому, включив синхронный переводчик, я написал им. «Hi! Fuck you! Damn you to hell!» Вы исключены из канала Pandorum Council. Вот и поговорили. Джерхан-то душка, оказывается. Ну ладно. Значит, клиент еще не созрел. Продолжаем операцию. Я мысленно окрестил ее «Хрустальные колокольчики». Мы прошли в портал, и тяготящая розовая пустота астрала сменилась красками обычного мира. Голубое и зеленое, небо и леса, река, солнце в зените. Как они живут там, в этом мрачном астрале? Наверное, поэтому такие злобные. На остатках тяги Кит направил угнанный джиггернаут к двум нашим баркам, зависшим над землей. Оттуда махали рукой Астер, Импи и другие пешки команды осьминога. На палубе блестели металлические сферы хрустальных колокольчиков. «Хочешь взорвать джиггернаут с помощью груза барж?» — удовлетворенно кивнул Тау. «Так вот зачем нужны были колокольчики. Неплохо придумано. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я бы не рискнул». «Почему?» «Понимаешь, с каким огнем ты играешь? Панды не умеют шутить. Уничтожишь джиггернаут, и они вычеркнут из сферы тебя и все, что тебе дорого». Я счел за лучшее промолчать. Да, я мог нанести Пандоруму оплеуху такой силы, что их репутация самых крутых перцев сферы пошатнется. Но, как говаривал мой папаша, деньги ничто, имидж все. «Наш контракт исполнен», — продолжил Тау. «Не хочу принимать участие в этом безумии. Как вы говорите, дело пахнет керосином. Джаггернаут не иголка, его уже ищут. Панды будут здесь уже очень скоро». «Отлично, я хочу, чтобы они нас нашли». Не прошло и часа, как прогноз Тао оправдался. Открылось два портала, и из них вышли два джаггернаута. Королей окружала свита из судов поменьше и туча птичек. Они замерли на высоте, осматривая странную конструкцию внизу. Дерзко угнанный Рагнарог висел над самой землей, почти лежал на брюхе, удерживаемый якорными цепями. С двух сторон к нему прильнули две грузовые барки, как лодки, пришвартованные к речному теплоходу. Паруса всех судов зарифлены, палубы чисты. На них никого не было. Искатели видели всего один сигнал одного игрока. И тот тут же погас, уйдя то ли в лог-офф, то ли в классовую невидимость. Первые скауты сели на палубы, разбежались по кораблю, проверяя капитанский мостик, движители, реакторное отделение. И вдруг осторожно остановились, все разом, застыли на месте, не шевелясь. Перед ними, во всех жизненно важных узлах джиггернаута, возле движителей, на орудийных палубах, в крюит-камере и около центрального реактора, холодно сияли металлические шары колокольчиков. Ими же были загружены трюмы барж. Рагнарог оказался полностью заминирован. Разведчики панты не шевелились. Они поняли, что это ловушка. Один выстрел, одно заклинание, один удар, и хрупкая оболочка колокольчиков разобьется. Алхимические смеси соединятся. Цепная реакция взрывов, слившись, превратит и джаггернаут, и баржи, и их самих в распускающийся огненный шар. И, скорее всего, сила детонации зацепит еще и два других снижающихся корабля. «Динг-донг, динг-донг», — постучался я в канал, с которого меня недавно кикнули лидеры Пандорума. Меня вновь добавили, и я бросил им линк с небольшим файлом, записанным буквально 5 минут назад.